Это я вправду, по поводу твоей истории. Их твой материал заинтересовал. Я его им отдам, а это, так сказать, преамбула, чтобы они были в курсе всей каши в целом». «Я бы мог сам», — сказал Олег, чувствуя обиду. И пожалел, что сказал. Крупиня смутился, как-то скрючился и развел руками. «Тебя не было, и сегодня мы тебя не ждали, а хотелось не тянуть». «Ну и скотина же я», — подумал Олег. И вдруг понял, как важно было для Крупини написать самому эту так называемую преамбулу, которая имела для него какое-то особое значение. И ведь не такой Крупиня человек, чтобы сказать что-то не так или не то. «Ну и правильно, только потом покажешь, ладно?» — примирительно добавил он. «Конечно», — сказал Крупиня, — «конечно покажу, это же твой материал, я его только чуть сократил». «Ну, как съездилась». «Нормально», — ответил Олег. «История грустная, но Ася ни в чем не виновата. Просто стечение обстоятельств». «Чего же она тогда сбежала?» «Да нет, этого в двух словах не скажешь. Закормленная, заласканная девчонка». «Ты меня не понял, я об Асе». «Почему уехала? Да нечего там было больше делать, понимаешь? Девица пила молоко, отлеживалась, капризничала». Крупиня потер лоб и засмеялся. «Мы с тобой как на разных языках. Я об одном, ты о другом. Ася уехала из Москвы, уволилась, понимаешь? Сразу, сходу, едва поговорив с главным. Я с ней на минуту разминулся. Она решила, что ей вроде нельзя оставаться. Подробностей я не знаю». «Как уехала?» — не понял Олег. «А почему нас не дождалась?» «Мне это как раз и не нравится», — задумчиво сказал Крупиня. «Должна была дождаться. Тут подруга ее сегодня с утра подняла шум, позвонила в аэропорт, говорят, улетела еще в субботу. Не по-людски, а? Как скажешь?» «Ничего не понимаю», — развел руками Олег. «Что же она сказала Вовочке?» «Мне он сказал, что расстались интеллигентно, что она не сочла возможным после такого ЧП оставаться в редакции. Вовочка, кстати, в отличие от нас с тобой, ее понимает». «Я примитивный», — забубнил Олег занудным голосом, как делал всегда, когда чего-то не понимал или с чем-то не соглашался. «Что было раньше, курица или яйцо? Кто первый сказал мяу?» «Как говорят остроумные люди, значение не играет. Дунула, понимаешь, из Москвы, как виноватая. Я в тот день долго искал такси, приехал, а от нее только мусорная корзина с бумажками». «Идиотка», — сказал Олег. «Паникерша! Будете писать материал?» «Ты меня спрашиваешь?» — зло сказал Олег. «Одна баба слабонервная, другая привыкла после командировки откисать в ванне, а мне разбирайся. Не будет материала, ни хрена не будет». И Олег, махнув рукой, вышел. Возле двери стояла Каля. «Я вас жду», — сказала она, отщелкивая пепел с тонкой сигареты. «Вас интересует Ася? Она улетела еще в субботу. Я звонила в аэропорт». «Я знаю», — сказал Олег и пошел. «Потому что знал, был уверен. Она больше ничего не скажет, разве что какой был голос у дежурной по порту». «Голос у дежурной», — прожурчала в спину ему Каля, — «был страшно усталый. Оказывается, этот рейс прибыл на место только сегодня утром. Почти сутки пережидали пургу где-то в дороге». Она шла следом за Олегом, отставив далеко в сторону руку, в которой тоненько дымилась ее сигарета. «Вы должны знать», — продолжала она, — «Асю выперли. Я это знаю, потому что была тогда здесь. Сегодня говорят, что она струсила и сбежала. Наверное, было и это. Но ведь ей ничего не оставалось. Я хотела внести ясность, и все». Резко повернувшись, Каля ушла, и в длинном темном коридоре долго поблескивала ее обтягивающая кожаная юбка, и как-то в стороне дымилась сигарета. Светлана, окончив обход участка, шла к Марише. Идучи мимо барака Клюевой, она установила, что окна в ее квартире уже разбиты. Разбитое стекло — меньшее, что могут сделать мальчишки. Большее — пожар, который они обязательно устроят, когда выйдут старики Лямкины. А пока старики зажигают лампочки во всех пустых квартирах, мол, мы тут еще живем. Вызовов у нее сегодня было много, как всегда в понедельник. От усталости болит ни голова, ни ноги, ни поясница, а почему-то плечи. Что это? Генетический подарок от какого-нибудь прапрадеда, работавшего грузчиком, или прапрабабки, носившей на коромысле воду, или это просто хрупкие женские плечи. Она уже выпила анальгин, потому что не любила являться домой с кислым видом. У Мариши она попросит горячего чаю, и все пройдет. Хрупкие плечи — роскошь не по времени. Только бы никого у сестры не было, чтобы она могла почувствовать себя на минуту слабой и расслабиться.